Глава 6. Вслед за рукой показалось тельце существа. Шеи у него не было, там, где должна быть голова в углублениях, намекающих на глазницы, блестели ярко-зеленые глазки. Они очень напряженно уставились на меня. Затем показалась вторая рука, помогая существу вылезти из моего кармана. Деревянный пень с подобием рук и ног выскочил на стол и замер, наблюдая за моей реакцией. «Да чтоб меня росянки пустоши сожрали! Это же Энд! Самый настоящий страж леса! То самое существо, которое никто и никогда толком не видел!» «Удивительно, почему он так далеко от зеленки? Это ведь совсем не похоже на него. Мало того, подобные ему существа никогда не показываются на людях. Что-то явно случилось. Мне сразу стало понятно, куда делся мраморный лютик. Энты питаются редкими магическими растениями, чтобы подпитывать себя жизненной энергией. Вот и этот деревянный схомячил первый попавшийся редкий экземпляр и даже не подавился. К тому же теперь ясно, кто вломился в мой дом этой ночью. Энт изначально был в моем доме. «Как ты сюда попал?» — спросил я у Энта. Под глазами две складки задвигались, затем раскрылись в подобие рта. Оттуда раздался тихий свист, потом несколько непонятных звуков. «Да просто...» — тихо проскрипел Энт, теперь уже вслух. «Залез в сумку, делов-то. Но ты не обижайся, человек. Насчет лютика. Я просто был голоден». В ответ на его признание я сделал паузу. Как я мог его осудить? Энд пытался сохранить себе жизнь, поэтому я прекрасно его понимаю. Это естественное поведение. «Орхидею ты уронил?» — строго спросил я. «Надо дать понять существу, что нельзя такое вытворять, иначе на шею сядет». «Но откуда я знаю, что он пришел именно ко мне?» «Как пришел, так и уйдет. Пока что он птица вольная, куда захочет, туда и направится дальше. Но, с другой стороны, как я мог его отпустить? Энд — безумно полезное существо, особенно для фармацевтики. Мне еще никогда не доводилось работать с подобным, и я представлял, насколько могу с ним развернуться». «Так это...» — замялся Энд. «Я ее почти уронил. Затем поймал, чтобы человек не проснулся и не заметил меня». «Но, получается, я тебя заметил, ха», — ухмыльнулся я. «Ну, да», — вздохнул Энд. «Но в жилище человека не было ничего, а Брандитруд Шлейхмихор умирал, поэтому в отчаянии решил с человеком совершить путешествие». «Бранди... как?» — хмыкнул я. Энд закатил глаза, со скрипом вздохнул, затем проворчал. «Брандитрунд Шлейхмихор. Что непонятно? У меня самое простое имя среди стражей, между прочим. Я и так сказал сокращенное». «Ну да, сокращенное», — сдержал я смех. «Все-таки не хотелось обижать стража, он мог оскорбиться моей реакцией и быстро исчезнуть. Они умеют это делать при желании. Хотя этот, судя по всему, еще очень молод. Возможно, даже юн. Не факт, что у него есть способности, присущие другим энтам». «Могу я сократить еще немного твое имя?» — спросил я у существа. Энд размял руки в ветви хрустовыми, затем уставился на меня. «Валяй!» «Например, Брон», — предложил я. «Хорошо, что не бр...» — буркнул Энд, затем многозначительно посмотрел в сторону выхода. «Я могу съесть еще одно растение из того деревянного короба?» «Ни в коем случае!» — холодно ответил я. «Даже не смей!» «Человеку жалко!» «Там останется еще 8 растений. Может быть, 7?» — проскрипел Энд. «Нет, там останется 9», — резко ответил я. «После работы сходим в лес, там и наешься». При слове «лес» Энд замер, в глазах появился страх. «Что случилось? Почему ты не охраняешь лес?» — спросил я, закрывая дверь на замок, чтобы случайно не зашел Митрофан Игнатьевич. Затем присел на стол и выжидающе посмотрел на существо. «Давай, рассказывай». «Брандитрунд Шлейхмихор направлялся...» — начал Энд. «Брон», — поправил я его. «Ну да, Брон, направлялся к сердцу леса», — заскрипел Энд. «Человек, наверное, знает, что у каждого Энта свой участок леса со своим энергетическим природным ядром. Вот и мне от моих родителей, да упокой их душу, великий древень, достался такой участок. Я охранял его, ведь от него питались все магические животные и растения, что жили там». «Я так понял, что сердца леса больше нет», — вставил я свое предложение. «Тактичность точно не талант человека», — пробурчал Энд. «Я ведь не договорил». «Хорошо, рассказывай дальше», — предложил я. «Так вот, Брондитрунд, то есть Брон, шел себе спокойно по своей секретной тропе и увидел, как много людей вырывают сердце леса из главного дерева», — продолжало существо, начиная ходить по столу деревянными ногами и размахивать руками ветками. «Брон не успел. Он пытался отомстить, но его хотели поймать. Вот и пришлось бежать. Он избегал людей, но увидел, как человек сохранил жизнь медведице, и понял, что его не стоит бояться. К тому же Брон понял по ауре, что человек собирает травы». Энн сделал паузу, подбирая слова, затем остановился и взглянул на меня. «И Брон решил, что по-другому не выжить, ведь он не нашел ни одной редкой травы по пути. Сердце леса забрали, и Брон ослаб. Он пошел за человеком, а ночью решился забраться в его дом». Энн замолчал, давая мне понять, что закончил свою историю. Я тоже молчал, переваривая услышанное. Я знал, что есть такие ублюдки, которые охотятся за похожими природными реликвиями. Они одержимы деньгами, только прибыль перед глазами, поэтому не считаются жертвами. Уверен, что тем браконьерам, которые лишили это несчастное существо дома, было плевать, сколько магических зверей они убили и какое количество уничтожили уникальных растений. Им нужно было лишь одно — забрать сердце леса. «Брон подавлен», — выдавил Энд, — «и он не знает, что делать». «Оставайся у меня», — предложил я. «Обещаю, что буду заботиться о тебе, кормить редкими травами, а ты взамен начнешь выращивать нужные мне растения». Взгляд Энда ожил. Он подошел к краю стола, внимательно посмотрел мне в глаза. «Человек не обманывает Брона», — задумчиво проскрипело существо. «Но у меня нет пока другого выхода». «Я согласен». «Как там у вас у людей принято? По рукам?» Он вытянул крохотную веточку, на конце которой во все стороны раскинулись еще более тонкие стебли. Я выставил палец, за который Энт ухватился, и потряс его вместе с рукой. Я отметил, что хватка у мелкого что надо. «И вырастешь мраморный лютик, который сожрал», — добавил я. «Тогда я потребую повышенный паёк», — добавило хитрое существо. «Для выращивания такого растения нужно много ресурсов и времени». «Хорошо, вот теперь по рукам», — довольно улыбнулся я. «Я буду называть тебя хозяином», — радостно проскрипел Брон. «Но временно. Я еще думаю, оставаться ли здесь надолго. Все будет зависеть от условий содержания. Сразу говорю, я сам буду расти, но не в этих горшках, которые у тебя были в доме. Меня не надо сажать в землю, поливать, а уж тем более удобрять. Особенно последнее. Терпеть не могу эту чертову химию». Я прыстал со смеху. «А он мне уже нравится. С юморком». Я подставил Энту руку, на которую он запрыгнул, и забрался на плечо. В этот момент ручка двери сдвинулась, затем раздался громкий стук. «Ярослав, почему заперся?» Услышал я голос наставника. «Ой, а я что, закрылся?» «Сейчас, Митрофан Игнатьевич», — ответил я ему, — «иду». «Сейчас тебе надо спрятаться и сидеть тихо», — шепотом обратился я к Энту, показывая в сторону своего шкафчика. «Например, вон там». «Брон хочет еще два редких растения из того короба», — проскрипел на ухо Энт. «Он обещает потом вырастить растения на себе». «Ну да, уже два, затем будет три, так и до половины доберется. Аппетиты у деревянного растут с каждой минутой». А объясняться перед наставником, конечно, мне. «Я обещал сводить тебя в лес», — напомнил я ему. «Там есть полянка с редкими растениями, наешься до отвала. А на тот шкаф даже не смотри. Те растения очень редкие и нужны для лекарств. Они могут спасти много жизней». Энд промолчал, лишь что-то проскрипел под нос и забрался в шкаф. Я же, в свою очередь, открыл дверь, увидев на пороге слегка удивленного наставника. «Ярослав! Нужно зелье приготовить, а ты ушел в раздевалку», — пробормотал он. «Случилось что?» «Нет, все хорошо», — ответил я. «Просто забыл свой блокнот с рецептами». Я вытащил из кармана книжицу, показал Митрофану Игнатьевичу. Затем услышал поскрипывание энта, доносящееся из шкафа, и закашлялся, чтобы перекрыть этот звук. «Ты не приболел случаем?» — покосился на меня наставник. «Нет, просто горло запершило. Еще раз кашлянул я. Жара-то какая на улице? Сушит. Пойдем, у нас много работы». Позвал он меня, и мы покинули помещение, отправившись на склад. Наставник подошел к шкафу, собираясь использовать для микстуры от гриппа одно из редких растений. Он открыл дверцу и охнул. Увидел пустой горшок с цветами. «Где мраморный лютик? Его кто-то съел!» — воскликнул Митрофан Игнатьевич, бледнее на глазах. «Наверное, мышь завелась», — предположил я. И усмехнулся про себя. «Очень прожорливая мышь, только без хвоста и смахивающая на пенек с ветками в виде рук и ног». «Опять мыши!» — огорченно вздохнул Митрофан Игнатьевич. «Я же травил их в прошлом месяце. Надо срочно проверить весь склад и купить средства от грызунов». «Я сам все улажу, приготовлю все, что нужно», — попытался я его успокоить. «Но как она туда забралась?» Наставник вновь озадаченно осмотрел шкаф, затем под ним и рядом. Он надел очки, прищурился в поисках следов. Но пыльцу разглядеть не смог. Она уже потускнела и практически слилась с полом. «Видно, дверцу не закрыли», — подметил я. «Надо будет повесить замки на шкафах и всех ящиках». В целом, это уже давно следовало сделать. То представители гильдии воров неожиданно заходят в гости, то детективы, то конкуренты-лекари. Врагов полно, и лучше обезопасить травы. Наставник схватился за голову, сел на стул неподалеку. «Как же мы теперь сделаем одно из лекарств?» — воскликнул он. «Настой против кожной сыпи?» — вспомнил я рецепт. «Именно. Да, против кожной сыпи», — тихо ответил наставник. «Где теперь мы его возьмем? За ним придут завтра часов 8, и барон не простолюдин. Не хотелось бы сейчас иметь недовольных клиентов из-за числа аристократов». Я прикинул. «Так, в целом можно использовать и красную крапиву, которую я собрал недавно в лесу. Ее я захватил с собой. 2 миллилитра крапивного сока, немного черного перца, экстракт полосатого подорожника, сок перечной мяты. И все получится. Главное не ошибиться с дозировкой, что, разумеется, мне не грозит. Я уже отработал навык, и руки не дрожат, как в первые дни, когда я очутился в этом теле». «Я знаю, как сделать средство от сыпи, Митрофан Игнатьевич», — улыбнулся я. «Серьезно?» — радостно взглянул на меня наставник. «Ярослав, ты просто спаситель!» «Хорошо, немедленно приступаем к делу. Давай для начала все-таки проверим склад, а потом я поставлю несколько мышеловок». «Разумеется, мы проверили каждый угол. Я лишь делал вид, что участвовал в проверке. Естественно, энта не интересовали мешочки с обычными травами, семена и ягоды растений, а также настой и экстракты, выставленные в ряд на полках шкафов. Он нацелился лишь на один из шкафов, где стояли в горшках 9 редких растений. Но я ему понятно все объяснил. Он не полезет, ведь мы уже заключили сделку. Вряд ли он нарушит договоренность». Оставшееся время пролетело в создании лечебных зелий. За полчаса я создал отраву, которая таковой не являлась. Обычная смесь трав с ароматом лимонника. Мышей здесь точно нет. А брон есть. Не хватало, чтобы он случайно отравился. Насколько я слышал, у энтов есть иммунитет от ядов. Они сами могут вырастить на себе ядовитые растения. Но чем черт не шутит? Лучше перестраховаться. «Вот», — вручил я Митрофану Игнатьевичу пузырек с жидкостью светло-зеленого цвета. «Средство от сыпи готово». «Ярослав, ты мой спаситель», — заблестел глазами улыбающийся наставник. «В очередной раз выручаешь». «Если я могу помочь, почему не выручить?» — ответил я. «Тем более я тоже заинтересован в притоке клиентов». «Да-да», — закивал наставник. «Их становится все больше. Удивительно, как быстро разносятся слухи о пользе наших зелий». Я улыбнулся. И все это началось после небольшой презентации на рынке, которая прошла совсем недавно. Рабочий день подошел к концу. Я переоделся, увидел скучающего в шкафчике Брона. «Ну что, дружок, пойдем в лес?» — ухмыльнулся я. «Залезай в сумку. Я же обещал тебе накормить». «Да-да», — заскрипел Энд. «Хозяин обещал, что Брон сегодня будет сытым». Когда существо исчезло в сумке, я вышел из лавки, напоследок попрощавшись с наставником. Митрофан Игнатьевич как раз принимал свое лекарство от обращения. Он отвлекся, посмотрел на меня змеиными глазами, которые принимали человеческий облик, и махнул рукой в ответ. Полянку с редкими растениями, которые я приметил недавно, мы нашли довольно быстро. Я выпустил Брона из сумки и поразился его скорости. Энт выскочил и метнулся в сторону ближайшей тигровой ромашки. Она отличалась от своих обычных собратьев цветом лепестков, очень похожа на окрас тигровой шкуры. Брон не успокоился, пока не поглотил большую часть растений. Хорошо, что я вовремя срезал с десяток цветущих стеблей. «А это я возьму себе», — предупредил я. «Да пожалуйста». Брон икнул и взглянул на меня. «Я уже наелся на неделю вперед. Хозяину большое спасибо за такой пир». С Энтом произошли некоторые изменения. Его кора поменяла цвет с блекло-коричневого на темный, а глаза заблестели еще ярче. Он напитался силой и был доволен. В развалочку, словно переевший хомяк, он вернулся ко мне, и я помог ему забраться в сумку. А затем мы отправились домой по узенькой тропке, теряющейся в высокой траве. Стоило мне подойти к дому, как я заметил у калитки дежурившего соседа. Михаил приветливо улыбнулся, замечая меня, и дождался, когда я подойду. «Приветствую!» — воскликнул он. «Как рабочие будни?» «Все хорошо, Михаил», — ответил я. «А ты что-то хотел?» «Твое средство сработало!» — удивленно произнес сосед. «Ни одного паразита. Затем я обработал от черной мошки декоративную сливу и персик, и там тоже потрясающие результаты». «Что ж, думаю, что настало время договориться с ним об используемой земле». «Рад, что ты справился с этой дрянью», — произнес я. «Есть к тебе одно дело. Ты меня очень выручишь». «Да без проблем», — отозвался Михаил, когда мы подошли к дому. «Я ведь теперь твой должник». «Мне нужен небольшой клочок земли, сам понимаешь. Я здесь на птичьих правах», — продолжил я, пока возился с дверным замком. «Я ведь постоялец, не более того. Собрался выращивать полезные растения и вспомнил о тебе. А взамен я буду снабжать тебя удобрениями и средством от паразитов». «Отличное предложение», — широко улыбнулся Михаил. «Есть у меня пара соток земли. Можем прямо сейчас пойти, посмотришь?» «Хозяин будет сажать там редкие растения?» — донеслось из сумки, и я застегнул молнию до конца. Вот же неугомонный мне Энт попался. Все ему мало. Михаил насторожился, услышав скрип. Затем посмотрел в сторону двух старых яблонь, которые шевелили кроной на ветру, и хмыкнул. «Да, пойдем взглянем». Я оставил сумку на крыльце, направляясь за соседом. Чуть позже я увидел свою делянку. Крохотная по моим меркам, но с чего-то ведь надо начинать. Она была расположена в стороне от теплиц, ближе к лесу. Но и забор здесь был крепче и стоял ровнее. Через щели ни один крупный зверь не пройдет, а уж тем более человек. Земля уже обработанная, но сорняков просто море. Надо будет завтра заняться выделенным участком. Михаил отделил мое пространство колышками, показывая, что огородик в моем распоряжении. «Ты уж не обессудь, сосед. Рядом я засеял укроп с редисом», — сказал он. «Тоже на продажу, но земля здесь хорошая, можешь не сомневаться». «Спасибо», — поблагодарил я его и вернулся домой. К этому времени Энт уже выбрался из сумки и умудрился залезть на чердак. Там я разместил росяна, которые ловили мух и комаров, а также охраняли от грабителей. Хорошо, что он их не тронул. Брон увидел меня издалека и спрыгнул на землю, делая вид, что ждет меня. «И что ты там забыл?» — спросил я у него, протягивая ему руку. Энт забрался по ней на плечо и уселся, вцепившись в воротник ветвями. «Брон просто хотел осмотреться», — проскрипел мой временный питомец. «Хотя временный ли? Кажется, что тогда Энн себе цену набивал. Куда он пойдет? Дом его разрушен, а судя по тому, что я знал о стражах леса, он больше не найдет себе пристанище. По сути, ему деваться некуда, и я единственный для него шанс на спасение и спокойное существование». «Ты искал редкие растения», — вздохнул я. «Пора уже доверять друг другу. Как ты считаешь?» «Брон доверяет, но решил, что...» Энн задумался, подбирая слова. «Он решил, что все же надо запастись кормом. Он еще привыкает к человеку». «Все понятно», — ухмыльнулся я, заходя в дом и разуваясь на пороге. «Я буду готовить ужин, а ты уже можешь выращивать растения, как мы и договорились». «Брон помнит условия», — проворчал Энд, затем спрыгнул и почесал в сторону подоконника. «Начинаю уже выращивать мраморный лютик», — добавил я ему вслед. «Еще мне на завтра нужны простые растения. Полосатый подорожник — 2 листа, и медовый клевер — 3 соцветия». Устроившись на подоконнике, Брон кивнул, выпустил корни, создавая себе подобие гнезда. Сел и застыл, закрывая глаза и превращаясь в пенек. И в этот момент я довольно заметил, как справа и слева от пня проклюнулись 2 светло-зеленых крохотных ростка. «Отлично! Значит, процесс пошел. Это только начало. Со временем Энд прокачает свою способность выращивания, и все будет расти на нем гораздо быстрее». Оставшуюся часть вечера допоздна я провел в приготовлении ингредиентов для непростого зелья. Мне оно должно в ближайшее время очень сильно пригодиться. Перед сном, включив свет и устроившись на кровати, я еще раз вспомнил о защите дома и участка. Несколько расставленных мною ловушек вполне справятся со своей задачей. Я закрыл глаза и спокойно уснул. На окраине янтарного ключа, в это же время. «Выключил свет!» — зашипел ему на ухо Имран. «Я вижу! Хватит мне шипеть на ухо!» Смерил его агрессивным взглядом Рамиль, сын Ахмеда. Затем он вновь смотрелся в небольшую подзорную трубу. «Ждем полчаса и тихо подходим». На совете, который собрал его отец, было много предложений. И самое дельное высказал именно Рамиль. Забраться в дом к заказчику конфликта на рынке и подкинуть ему сполох, тот самый отравленный сорняк, который у них оставался на складе. Потом вызвать городовых. Они быстро найдут у этого шакала запрещенное растение. Ну а потом доказать, что он подбросил отцу на прилавок отраву, не составит особого труда. Ведь доказательства будут весомы. Через полчаса они выдвинулись. Рашид, самый здоровый из них, нес 2 мешка со сполохом. Имран воспользовался ломом, сломав и так державшийся на честном слове 2 доски старого забора. Они прошли на территорию, проверяя местность на ловушке фонометром, специальным артефактом, фиксирующим магический фон. Оказавшись на освещенной тусклым фонарем площадке перед домом, они ускорились. Рамиль увидел полураспахнутое окно и махнул Рашиду в ту сторону. Здоровяк схватился за подоконник, приготовился закинуть мешки внутрь, но сразу же отшатнулся. Затем резко покраснел. Рамиль увидел его синие ладони. «Это какая-то краска или пыльца? Вроде пахнет каким-то растением». «Твою мать, Рашид!» — процедил Рамиль, подскакивая к нему. Закинул голову здоровяк, готовясь чихнуть. И в последний момент рука Рамиля закрыла его рот. «Тихо сказал!» Просверлил он своего брата взглядом. Затем увидел чердак. Лестница была приставлена к дверце, ведущей наверх. И замка на ней не было. «Вон туда!» Здоровяк кивнул, кое-как справляясь с одышкой. «Что-то мне плохо», — выдохнул он. «Я весь чешусь». Ну, точно это была именно пыльца. Она уже впиталась в кожу Рашида, вызвав сильнейшую аллергию. «Держи!» — насыпал ему на ладонь немного порошка, купленного в лекарской лавке. «Поможет, и давай быстрей!» «Давай я сделаю!» — вызвался Имран. «А то, пока ему полегчает...» «Быстрей только!» — махнул ему Рамиль. «Закинь эту дрянь и сматываемся!» «Сначала проверю, что там!» Имран достал осветительный камень и направился к лестнице. Когда его друг был уже наверху и открыл дверь, из темного пространства показалась пасть. Она щелкнула, а Имран дернулся назад. Чудом он не полетел с лестницы. «Пошло оно все! Там эти зубастые растения!» Задрожал он, подскакивая к их компании. «Вот же подстава!» И правда, этот шакал подготовился. Взгляд Рамиля скользнул за дом. Он увидел край дощатого сарая. «Туда!» — прошептал он, затем обратился к выдохнувшему Рашиду. «Ты как? Все путем?» Тот закивал, схватился за мешки, дотащил их до сарая. Имран достал отмычки, в пару действий открыв амбарный замок. И Рамиль ухмыльнулся. «Наконец-то у них получилось! Скоро они побегут отсюда, сломя голову, а потом отпразднуют удачную вылазку в винной лавке у его отца. Осталось лишь забросить внутрь мешки с ядовитой дрянью. Я проснулся от скрипа над духом. «Тревога, хозяин!» — возмущенно произнес Брон. «Кажется, Брон слышит посторонних человека возле дома». Я тихо поднялся с кровати, затем прислушался, увидел здоровенную руку, которая дотронулась до подоконника. «Отлично! Там у меня ядовитая пыльца. Сейчас грабитель начнет краснеть, затем чихать, потом мучиться от чесотки. А что они хотели? Именно так действует отвар из листьев корня зимородковой травы. Сильнейший аллерген, между прочим». Но никто не чихнул. Я медленно подошел к окну, посадив на плечо Энта. Он нервно покалывал меня своими руками-ветками. Очень сильно нервничает. К этому моменту неизвестные уже попытались проникнуть на чердак, но хищные росянки не дали и шагу туда ступить. Я выглянул, стараясь не показываться на свет. Арабы. Но что они здесь делают? Явно же не грабить пришли. В руках одного из них, который был крупнее остальных, я заметил два мешка. Затем все понял. Вот же ушлые ребята. Хотят мне подбросить что-то. Они исчезли за углом, а в другом окне я увидел их возле сарая. Уже взламывают замок. «Брон, надо их припугнуть», — обратился я к Энту. «Убить или покалечить?» — обыденным голосом спросил он. «Ни то, ни другое», — предупредил я. «Но чтобы надолго запомнили». «Понял, хозяин», — кивнул Энт. «Они это надолго запомнят». Через пару секунд, когда я услышал тихий скрип открывающейся двери сарая, Брон выскочил из открытого окна.